Эпизод третий. Эвертри Крессент представлял собой полумесяц одноэтажных коттеджей постройки 30-х годов прошлого века в 2 минутах от главной площади Пэкфорда. В доме номер 36, который дольше других оставался в собственности одной и той же семьи, сидела в постели, обложившись подушками, Ширли Моллисон и подтягивала принесенный мужем чай. Отражение, смотревшее на нее из зеркальной дверцы стенового шкафа, было слегка размытым, отчасти потому, что она еще не надела очки, а отчасти потому, что окно затемняли шторы с рисунком из роз. При таком выгодном освещении ее бело-розовое лицо с ямочками в обрамлении коротких серебристых волос выглядело ангельским. Спальня была достаточно просторной, чтобы вместить 2 кровати. Односпальную для Ширли, двуспальную для Говарда. Сдвинутые вплотную, они смотрелись разнояйцевыми близнецами. Матрас Говарда, еще хранивший вмятину от его внушительного туловища, пустовал. Тихое журчание и шипение душа доносилось туда, где любовались друг дружкой Ширли и ее отражение, смакуя новость, от которой атмосфера дома пузырилась, как шампанское. «Барри Фейербразер умер. Испустил дух. Окочурился». Ни одно событие национального масштаба, будь то война, обвал финансового рынка или террористический акт, не могло бы вызвать у Ширли такого трепета, жгучего интереса, лихорадочного потока мыслей, какие одолевали ее сейчас. Барри Фейербразера она ненавидела. Здесь Ширли с мужем слегка расходилась во мнениях, при том, что их симпатии и антипатии, как правило, совпадали. Говард признавал, что этот бородатый коротышка, который яростно наскакивал на него за исцарапанным столом Пэкфордского приходского зала собраний, и в самом деле персонаж забавный. Но Ширли не делала различия между политическими и личными отношениями. Барри Фейербразер противостоял Говарду в его главном устремлении, а потому был ее злейшим врагом. Преданность собственному мужу – вот что в первую очередь питала острую неприязнь Ширли к покойнику. Ее интуиция в плане отношений к людям безошибочно работала только в одном направлении. Как собака, натасканная на поиск наркотиков, она неусыпно вынюхивала снисходительный тон и давным-давно обнаружила его у Барри Фейербразера и его дружков по местному совету. Барри Фейербразер и иже с ним задирали нос, считая, что университетский диплом ставит их выше таких людей, как они с Говардом, и придают их мнению больше вес. Что ж, сегодня по их надменности был нанесен сокрушительный удар. Внезапная смерть Фейербразера укрепила Ширли в давнем убеждении, что он и его подпевалы, при всей их кичливости, в подметке не годятся ее мужу, который вдобавок ко всем другим своим достоинствам 7 лет назад стойко перенес инфаркт. Даже когда ее Говард лежал на операционном столе у Ширли, и в мыслях не было, что он может умереть. Присутствие Говарда в этом мире было для нее данностью, как солнечный свет и кислород. Она так и говорила, когда соседи и знакомые заводили речь о том, какие бывают чудесные исцеления, как удачно, что кардиологический центр Ярвилла расположен поблизости, и как она, вероятно, сходила с ума от беспокойства. «Я твердо знала, что он выздоровеет», — отвечала Ширли, спокойная и безмятежная. «Ни минуты не сомневалась». И вот, пожалуйста, он живет-поживает, а Фейербразер лежит в морге. Значит, судьба такая. При поднятом настроении Ширли вспомнила день, последовавший за рождением ее сына Майлза. Тогда она сидела в кровати точь-в-точь, как сейчас, нежилась в лучах проникающего в палату солнечного света, прихлебывала кем-то заваренный для нее чай и ждала, когда принесут кормить ее чудесного новорожденного малыша. Рождение и смерть. Они навевали одни и те же мысли о высоком и о ее собственной особой миссии. Известие о внезапной кончине Барри Фейербразера лежало у нее на коленях, как пухлое новорожденное дитя, на радость всем ее знакомым. А она сама превратилась в источник, родник, потому что стала первой, ну или почти первой, из тех, кто услышал эту весть. Пока Говард не вышел из спальни, восторг, что бурлил и пенился внутри у Ширли, ничем себя не обнаруживал. Она обменялась с мужем парой фраз, которые полагается произносить в случае чьей-либо скоропостижной смерти. А потом он пошел в душ. Естественно, эти шаблонные слова и предложения, скользившие туда-сюда, словно костяшки на счетах, не могли обмануть Ширли. Она понимала, что Говарда переполняет точно такая же эйфория, но выражать подобные чувства в открытую, пока весть о смерти еще носилась в воздухе, было бы равносильно тому, чтобы плясать голышом и выкрикивать похабщину, а Говард и Ширли всегда носили покров благопристойности, который не сбрасывали ни под каким видом. И еще одна счастливая мысль пришла ей на ум. Опустив чашку с блюдцем на прикроватный столик, Ширли выскользнула из постели, накинула махровый халат, нацепила очки, прошлепала босиком по коридору и постучала в дверь ванной комнаты. «Говард!» Ей ответила вопросительное фырканье на фоне ровного постукивания струй. «Как ты считаешь, не выложить ли это на сайте насчет Фейербразера?» «Неплохо придумано», — выговорил он из-за двери после краткого размышления. «Просто отлично». Она поспешила в кабинет. Раньше это была самая маленькая спальня в их одноэтажном доме. Ее занимала их дочь Патриция, которая давно переехала в Лондон и крайне редко упоминалась в разговорах. Ширли очень гордилась тем, что стала продвинутым пользователем интернета. 10 лет назад она пошла на вечерние курсы и оказалась там одной из самых старших слушательниц, причем единственной не успевающей. Тем не менее, она старалась изо всех сил, твердо решив стать администратором интереснейшего нового сайта Пекфордского местного совета. Она ввела свой логин и зашла на домашнюю страницу. Краткое сообщение полилось так свободно, как будто пальцы сочиняли его сами. «Советник Барри Фейербразер. С глубоким прискорбием извещаем о смерти советника Барри Фейербразера. В этот трудный час мы все мысленно с его близкими». Она внимательно проверила текст, выбрала «Отправить» и убедилась, что сообщение ушло. Закрыв форум местного совета, она зашла на свой любимый медицинский сайт и ввела в строку поиска слова «мозг» и «смерть». Когда погибла принцесса Диана, королева приспустила флаг над Букингемским дворцом. Ее величество занимало особое место в духовной жизни Ширли. Повторяя про себя текст отосланного сообщения, она убедилась в правильности своего поступка и о душе порадовалась. Учиться нужно на лучших примерах. Результатов поиска оказалось бесчисленное множество. Ширли проскроллила их все, скользя кротким взглядом по экрану то вверх, то вниз. Она селилась понять, какому из этих смертельных недугов, подчас труднопроизносимых, обязана своим нынешним счастьем. На добровольных началах Ширли работала в юго-западной клинической больнице. Она так поднаторела в вопросах медицины, что порой даже ставила диагнозы своим знакомым. Однако нынче утром ей было не до того, чтобы ломать голову над мудреными терминами и симптомами. Она уже продумывала пути дальнейшего распространения этой новости, мысленно намечая и корректируя очередность телефонных звонков. Ей было любопытно, в курсе ли Обри с Джулией и что они скажут. Хотелось также угадать, разрешит ли ей Говард сообщить Морин или прибережет это удовольствие для себя. Все это было невероятно увлекательно.